Глава 16. Окрестности Ладоги. 26 июня. Вторник. Утро. Задать вопрос колдуну? Нет, ни в коем случае. Если не повезет, у парня опять начнется истерика. А он нам нужен по дороге вполне адекватным. Все откладываем на вечер. — Юр, а в Колчино есть где переночевать? — спросил я у напарника. — Да, там есть что-то вроде постоялого двора. Деревенская гостиница, вполне нормально. Проезжающие там бывают, там и по реке ходят. Переночуем, не боись. Немного поторчав в очереди, миновали мост через реку. Пришлось выложить налог. Это по нашему мосту мы ездим бесплатно. Мост, фундаментальное сооружение с железными фермами, выглядел гораздо внушительнее того, что межвокзальным и гидростроем, несмотря на обилие полузамазанной ржавчины. На КПП бронетехники не было, но капонеры были оборудованы серьезные. Два из них с пулеметами и бетонные плиты расставлены в шахматном порядке, чтобы машины могли пробираться только змейкой, не разгоняясь. Единой формы на охранниках не было, разве что якоря на кепках и куртках, символ Ладоги. Озеро тут, говорят, огромное, почти что море, так что и у городка своя специфика. На другой стороне моста КПП был под стать левобережному. Вдаль уходила прямая дорога, видимо, тоже какая-то бывшая трасса, сейчас выглядевшая плачевно. — Нам туда? — указал я. — Не, в другую сторону! Юрка крутанул руль, и газик съехал вправо на боковую дорогу, которая когда-то, видимо, проходила по поселку. Целых домов почти не было, разве чуть дальше вздымались башенки еще одной церкви. — Сколько их? — пробормотал Колтырин, натягивая тетиву арбалета. — Ну да, тут уже лучше ехать с взведенным. — Отвлекайся, Юрик, смотри ауры! — бесцеремонно оборвал его Дьяченко. — Тут как наша промзона, вроде и КПП рядом, но изгои иногда шалят. Место нежилое. — Ну да, логично. У КПП на мосту нет техники, значит, напади тут кто на проезжающих, и помощи можно не ждать. И пост они наверняка не бросят. Знают же, для чего сюда поставлены. Мы тряслись по бывшей улице, поглядывая по сторонам. Отмахали, наверное, от КПП километр с небольшим. Когда колдун вдруг сказал: — Стоп! Движение вон там! Он указал влево на руины очередного коровника. Таких по левой стороне было немало. Наверное, когда-то здесь было обширное животноводческое хозяйство. И вон там кто-то есть, справа, за избами. — Много! — уточнил Юрка. — Дистанция! — 300 метров. Слева вижу минимум двоих. Справа тоже. Может, и еще есть... — Люди! — уточнил я, кладя карабин и беря свою снайперку. — Один справа, кажется, нет. Не могу разобрать. 300 метров расстояния прицельного выстрела из винтовки. При условии, что хороший стрелок. Впрочем, плохой на полсотни промахнется. Вопрос, чем они вооружены? Машину Юрка остановил удачно. Слева нас прикрывали кусты. Если к ним подобраться, можно получить прикрытие. Заметят далеко не сразу. Есть ли у них бинокли? У изгоев подобного изыска чаще всего нет, а вот у нас есть. Справа вот место сравнительно открытое, разве что деревья вдоль дороги. Дьяченко протянул руку. Я понял жест и подал ему карабин. — Так, из машины! — распорядился напарник и буквально стек на землю через открытую дверцу. Не думал, что он может перемещаться с таким изяществом. — Колтырин, смотри задний сектор. Найденов, попробуй выцелить тех, что за избами. Хоть узнаем, кто это. Я соскочил через задний борт, стараясь не светить силуэтом над корпусом машины. Колдун выскочил через дверь и, моментально обогнув машину, присоединился ко мне. Да, от Колтырина будет больше пользы, как от наблюдателя. Большинство ударного колдовства работает 100 метров. Вот если у него есть что-то серьезное для арбалета, тогда, может, и дальше дотянется. Я сдернул защитные кожаные колпачки с прицела, поднял винтовку. Почти вся моя фигура скрыта за машиной. Заметить не должны, надеюсь. Дом. Вон еще один с покосившимся палисадником. Яблоня с густой кроной. А, вот он. Да, явно изгой, судя по загару на лице и нестриженной шевелюре. Виден ствол и цевьё. Похоже, охотничья двустволка. Этого я сниму без проблем, пикнуть не успеет. Но вот второго не вижу. — Дьяченко, что у тебя? — спросил я громким шепотом. На секунду оглянулся. Да, вон он. Юрка, у кустов отщипывает листочек, чтобы лучше было видно в бинокль. — Двое, — подтвердил напарник. — Изгоя. Один с болтовкой, один с двустволкой. Меня вроде не видят. Колтырин? — Сзади чисто. — отчитался колдун, съежившийся за машиной. — Из арбалета на сколько возьмешь? — На 150 метров огненным ударом. — Мало, — протянул Дьяченко. — Одного из этих я точно сниму, но второй может залечь. Найденов, у тебя что? — Пока вижу только одного. Я водил стволом, не отрываясь от оптики, но второго человека не замечал. Может, за домом? И почему Колтырин сомневается насчет ауры второго? Огненный удар — хорошая штука, лучше любой гранаты, особенно заброшенной на 150 метров. А тот так и тихорится за домом. Периодически выглядывает, словно ждет чего-то. — Вашу мать, он рядом! — истерично взвизгнул Колтырин. У меня над духом свистнуло. Видимо, колдун пальнул из арбалета, и я, почти не думая, спустил курок. Успел увидеть в оптику, как изгой с дырой в переносице валится назад. Мастерство не пропьешь, как говорится. Точно приложил, как справа рвануло тем самым огненным ударом. Карабин Юрки ударил двумя быстрыми двойками. Попал или нет, фиг знает. Куда шарахнул Колтырин? Огонь охватил фигуру, которая оказалась совсем рядом, гораздо ближе 100 метров. И она была, как бы это сказать, бесформенная, словно полупрозрачная, как кусок какой-то слизи. Но при этом у нее были две руки, две ноги и голова, хорошо видная в огне. Выстрелил. Фигура повалилась на землю и застыла. Пальнул для верности еще разок. От огня смерть адская, врагу не пожелаешь. Лучше добить, пусть даже это незнамо что. — Юрка, что у тебя? — заорал я, выпуская с криком не то чтобы испуг, а скорее непонимание происходящего. — Один готов, второй залег, — сообщил напарник. — Колтырин, ауры! Колдун выглянул с моей стороны, потом переполз к Юрке. — Не вижу его. Может, сбежал или стена закрывает. А по той стороне чисто. Он, морщась, взвел арбалет, заложил в держатель болт с оранжевой головкой. Урчал незаглушенный двигатель газика. Чадно догорал огонь. — Так, мужики, следите, я сгоняю, посмотрю, что за чучело. — решился Дьяченко. — Прикрывайте. Он метнулся к дереву на обочине, потом, пригнувшись, еще к одному. Наконец остановился рядом с обгоревшим трупом. Присел, что-то потрогал, потом так же резво вернулся к нам. — Болотник! — сообщил он. — Причем с помповиком. Помповик — все. Жалко. Даже не знаю, что меня больше удивило. Неизвестно мне болотник или упоминание о помповом дробовике, который тут реально на вес золота. В основном все здешние дробовики — обычные двустволки. Многозарядные помповики, по слухам, попадают разве что с провалившимися, если это вдруг окажется невезучий охотник. Я открыл было рот, но Дьяченко перебил. — Колтырин! Если вокруг чисто и последний сбежал, валим отсюда. Колдун подтвердил, что ауры движения поблизости не видно, и мы резво заняли места в машине. Быстро ехать по такой дороге невозможно. По сторонам смотрели внимательно, и от нас не укрылось бревно, наклонно уложенное на досках, в кустах, перпендикулярно дороге, аккуратно против того места, где сидели в засаде изгой и болотник. — Смотри, заразы! — кивнул Юрка. — Яму копать маскировать не стали. Тут худо-бедно не ездит. А вот загородку подготовили. Наверняка ведь за веревку стопор можно выбить. И бревно на раз окажется на дороге. — Да, точно. Вон, глядите, веревку видно. — А смысл? — не понял колдун. — Мы же их раньше заметили. — Потому что мы с тобой, родной мой, — ласково сказал Дьяченко. — Ты заметил, не мы. А если кто едет без колдуна? Тут же много кто ездит без колдунов. Те же деревенские. Эти быстро перегораживают дорогу и сразу стреляют. Пока народ очухается, глядишь, и машина цела останется. Гляди, расстояние-то меньше 100 метров. Он прав. Среди изгоев есть меткие стрелки, а болтовка в умелых руках — страшная штука. Такую машину, как наша, насквозь пробьет, если что. Да и охотничье ружье, заряженное картечью, может натворить дел. — Выходит, засада была не на нас? — удивленно протянул Колтырин. — Скорее всего, нет, — предположил Дьяченко. — Хотя, возможно, и нас бы оформили, смотря насколько умен их главарь. — Был, — ухмыльнулся он. — Умный человек, вездеход с вооруженными людьми пропустит без малейшего звука. Не повезло им, но зато повезло кому-то. Возможно, и Люба попала в засаду точно так же, — подумал вдруг я. Но если она способна исчезнуть из камеры в управе, как ее вообще могли взять при нападении изгоев? Она ведь не врала, когда говорила об этом. — Тю, и ты поверил, Найденов? Она управу провела, так что ей нас провести и расплюнуть. — А что за болотник такой? — спросил я, чтобы отвлечься. — Он что, невидимый был? — Да! — начал было колдун, но напарник перебил. — Ты каким местом инструктажи слушаешь, Найденов? — А, погоди, ну да, ты же на внутренней работе. Из внешних угроз вам доводили только самое распространенное. А я вот катаюсь периодически. Он стукнул обеими ладонями по рулю. Так что предпочитаю читать все, что есть у исследовательского отдела. И тебе советую. Ты не умничай, расскажи лучше. Не сдержал я улыбку, несмотря на серьезность ситуации. Болотник — какая-то водная форма жизни, — пояснил Дьяченко. Возможно, родич лягушки. Встречается в основном на болотистых территориях. Потому так и назвали. Две руки, две ноги, телосложение человеческое, но земноводный, похоже. Рот большой, зубы острые, кожа гладкая, одежду они не используют. Невидимый, но может принимать такую форму, вроде как слизь, и становится полупрозрачным. В тени или в полумраке хрен заметишь. На ярком солнце тоже неплохо скрываются. Но не любят яркого, водяные все же. И нечисть. А самое интересное... Он сделал паузу. Оружием не пользуются и в общении с людьми никогда не были замечены. Поняли? Вот это да. Выходит, изгои нашли метод общения с этими самыми болотниками. Как минимум с одним. И даже грамотно его использовали. Увидев, что мы остановились на большом расстоянии, болотник, пользуясь своей почти невидимостью, выдвинулся вперед для разведки. И черта с два бы мы его заметили, если бы не Калтырин, способный видеть не только объект, но еще движение и ауру. Точно, засада была на деревенских. Колдун же моментально свел на нет все преимущества бандитов. Хорошо, что у Юрки есть такие знакомства. — Надо в управу доложить, — неуверенно сказал Калтырин. — Но по правилам надо, а с другой стороны, тебе охота внимания Корощука привлекать, — пожал плечами Дьяченко. Потом посмотрим. Один случай — так-то еще не правило. Да и в окрестностях вокзального болотники давно не появлялись. — Да я вообще удивлен, что управовские выпустили нас из города еще и не по работе. Высказал я, наконец, свои сомнения, мучившие меня еще с нашего общего визита к Корощуку. После того разговора я думал, что пасти нас будут плотно. — у них сейчас и без нас забот хватает, — неопределенно махнул рукой напарник. — А вот хватает ли людей — не факт. Не разделяю Юркиного оптимизма. Похоже, Корощук ничего не делает просто так. Вспомнить хотя бы это перевешенное зеркало. Хотя Юрка этого не знает, и говорить ему пока не стоит. — Смотри, а вон деревенские! — вдруг сказал напарник. — Калтырин, проверишь? — Машина три человека! — подтвердил колдун. — Обычные люди. Юрка тормознул, нащупал пистолет, а я на всякий случай взял СКС. Да и колдун, смотрю, поднял арбалет. Все после засады на взводе. Навстречу нам пылил потрепанный грузовичок ГАЗ с когда-то бежевой кабиной. Такие часто встречаются у деревенских. Живучая, неприхотливая машина, особенно с учетом почтенного возраста. Двое в кабине, один в кузове. Приблизившись к нам, грузовичок замедлил ход, чтобы разъехаться на узкой накатанной части дороги. Юрка приподнялся и приветственно помахал рукой. — Привет! Из Колчина? — Ну да, — ответил водитель. Тот, что в кузове немолодой, в кепке настороженно сжимает двустволку. — Как там на дороге? Чисто? — Нормально доехали, даже волков нет, — отозвался мужик из кузова. — Волков давно не слышно, — буркнул под нос Юрка, громко сказал. — Если не дальше Ладоги, доедете нормально. Мы тут на выезде полчаса назад банду изгоев положили. Возможно, вас посла. Так что смотрите, ребята, может, есть у вас в вашем Колчино нехорошие уши? Похоже, озадачил он деревенских. Мужики посмурнели, их газик рванул с места, выбросив из-под задних колес комья сухой грязи. — Могли бы и спасибо сказать, — пробурчал Дьяченко. — Вот и делай людям добро. А ведь точно засада на них была. Положили бы их изгои на раз, особенно с болотником. — Делай добро, бросай его в воду, — машинально сказал я. Странная фраза будто сама в памяти всплыла. А откуда, не помню. — Но разве что так, — пожал плечами напарник. — Одно хорошо. Думаю, они сказали чистую правду. И есть шанс доехать до Колчина без приключений. — Ты и правда считаешь, что у изгоев есть свои уши в Колчина? — Не знаю. Так, предположил. Очень уж сходится одно к одному. Засада и одинокая машина без нормальной охраны. Надо было спросить, что везут. — Не сказали бы, — вмешался Калтырин. — Может быть. Но смотрите, — рассуждал Дьяченко, крутя руль. — Засада, считай, в верстах в 10 от Колчина. То есть обосновались они там заранее. А вот если выяснится, что вчера в местной столовке кто-то трепался, что в сторону Ладоги пойдет машина с грузом, то точно у изгоев там есть уши. — Изгоев в города не пускают, — вставил колдун. — У нас — да. А ты уверен, что там такие же строгие правила? И если у него на лбу не написано, что он изгой? Стал таким недавно, еще не заматерел. Выглядит, как мы с тобой, а колдун, что на воротах стоит, прошляпил что-нибудь. Или старший охраны не те вопросы задавал. Вполне могли чужие уши проникнуть. И, — он глянул на меня, — конвой с твоей Любкой могли точно так же перехватить. — Что сразу с моей-то? — смешался я. Юрка словно прочитал мои недавние мысли. — Да не боись! Тут все свои! Если уж ты пошел ночью, то место обследовать, значит, точно у тебя интерес есть. Ну ладно, хоть не протрепался при Колтырине, что я там с призраками общался. Не стоит шокировать молодого колдуна лишний раз. — Кстати, а почему ты сказал, что волков давно нет? — перевел я тему разговора. — Мы ж сегодня на той стороне оборотня видели. — Но, во-первых, это там, а не здесь. А во-вторых, я ж говорю, смотрел сводки. Давно не слышно о волках. Они, может, и есть, только на людей не нападают. И это странно. Еще в том году периодически бузили по всему району. Вообще, Найденов, я тебе так скажу, повезло тебе. Ты сюда попал, когда все стало намного спокойнее, чем раньше. — Спокойнее ли? Вот не уверен. Думаю, эта история с Любой еще не раз всплывет, и неизвестно каким боком. А вот что волков нет, и правда удивительно. Леса все же. И почему-то кажется, что волков в этих местах много даже там, откуда у нас появляются провалившиеся. Могли их распугать, например, эти болотники? Кто знает. Надо действительно по возвращении все справочники прошерстить, а то попадусь когда-нибудь, особенно если я решу выезжать с Юркой. — А ты, Найденов, уже едешь с Юркой под той самой, что ни на есть, глуши. И еще неизвестно, это ты его сюда вытащил или он тебя.